Глава 5. Попутный ветер. Мы стояли в аэропорту, ожидая посадки на самолет. Регистрацию мы прошли быстро, но я все равно продолжал сильно нервничать. Аэропорт был только что обновлен и благоухал запахами краски и пластика. Фасад аэропорта был выполнен из стекла. В зале ожидания везде висели плазмы, по которым транслировали государственные каналы. Билетов мы не покупали. Они уже были куплены и лежали вместе с документами в конверте. Также Костик откуда-то взял еще 1000 баксов. Я не стал задавать ему лишних вопросов, так как в голове у меня все еще была каша. Из зала ожидания вдруг донеслись визги, крики, поднялась какая-то суматоха. Мне стало интересно, что происходит, и я решил пойти посмотреть. Предупредив Костю о том, что отойду, я направился в сторону зала. Зал ожидания находился по правую сторону от нас. В самом зале находились сотрудники аэропорта, которые пытались угомонить обеспокоенных граждан. Я подошел к одному из них, чтобы узнать, что происходит. «Извините, а что за паника? Что-то случилось?» «Ничего особенного. Рейсы в США были отменены на неопределенный срок», — сказал спокойным голосом сотрудник. «В смысле? А из-за чего?» — настойчиво интересовался я. «Понимаете, в Лос-Анджелесе произошел взрыв, который повлек за собой теракты, большинство из которых произошли в аэропортах страны. Вы что, новости совсем не смотрите?» Я перестал слушать сотрудника еще на словах о теракте. Мне стало страшно, и чтобы хоть как-то себя успокоить, я направился к Косте. Мне в голову пришла идея напугать Костика. Подойдя к нему со спины, так я и сделал. При этом еще и ущипнул его за плечо. «Твою ж, Джеймс, не делай так больше!» Резко подскочив с дивана, произнес Костик. «Так и знал, что испугаешься». Ухмыльнувшись, я уселся на диван рядом с Костей и начал рассказывать о том, что только что выяснил. Костя внимательно выслушал все, что я ему говорил, а потом начал задавать нервирующие меня вопросы. «То есть ты хочешь сказать, что в США мы не попадем? А также то, что там сейчас полный хаос?» «Именно это я и хотела тебе сказать. Джеймс, вот скажи, почему у нас все идет через одно место? Вот почему?» «Что-то опять не так?» — заинтересовался я. «Ну, если сравнивать с проблемами, которые у нас сложились ранее, то это так, просто неприятность». «Можешь не томить? Рассказывай давай быстрее!» Подгоняя Костика, занервничал я. «Понимаешь, тот человек, которому мы собирались, скорее всего, уже мертв. ФБР уже начали расследование по поводу взрыва, а так как, похоже, взрыв был в Соединенных Штатах, все давно насторожились. Так что теперь я не знаю, что нам делать». Мы оба замолчали. Вокруг нас суетились люди, которые были напуганы и недовольны всем происходящим. Чуть поразмыслив, я нарушил молчание. «Неужели никакого выхода уже нет?» «Ни одного. Нас разыскивает твой брат и моя сумасшедшая подруга. Через неделю за нами начнет охоту мой знакомый. Ведь все, что он для нас сделал, он сделал в долг. И даже ту 1000 баксов дал мне он. Так еще и выжившие агенты каким-то образом узнали, что я собираюсь лететь в США. Мне кажется, единственным выходом будет смерть. Эй, не дури! Я понимаю, что у нас сейчас не совсем все гладко, но не стоит же из-за этого сводить счеты с жизнью. Мы обязательно что-нибудь допридумаем», — сказал я. «Придумаем? Что? Кому первыми мы сдадимся? Или кто на пытках заговорит первым? Что, Джеймс, мы сейчас можем придумать?» «Я не знаю. Я и так не могу понять, что тут происходит. Неужели нет больше никаких мест, где можно сделать этот чертов аппарат? Вот не верю я, что у секретной организации было всего 2 штаба. Вот не верю. Увы, но именно так оно и есть». Костя замолчал и уже совсем было опустил руки, как вдруг он резко подскочил с дивана и воскликнул. «Точно! Сочи! В Сочи есть еще один штаб!» «Костя, Костя, тише, не ори!» — попытался я утихомирить друга. Он осознал, что не стоит шуметь, затем, оглянувшись, сел на диван и принялся мне рассказывать о своей новой задумке. «Понимаешь, когда вирус начал прогрессировать, то в секрете от всех начал строиться новый штаб под Сочи. Но когда поняли, что это прорыв безопасности, то его закрыли за ненадобностью. Этот штаб секретный, и знали о нем только я, главный ученый и группа рабочих, которым впоследствии мы ввели препарат, вызывающий амнезию. И вот там мы можем найти аппарат, так как в штаб было завезено определенное количество. «А почему он не взорвался?» — задумчиво спросил я. «Я же говорю, секретная разработка, а следовательно, к главному штабу он не имел никакого отношения». «Супер! Значит, нам стоит полететь отдохнуть в осенний Сочи?» Посмотрев на друга, ухмыльнулся я. «Именно. Но в самолете нам лучше не лететь», — призадумавшись, сказал Костя. «Джеймс, как ты относишься к поездам?» «Да, вполне адекватно». «Ну тогда готовься, мы едем обратно в Москву, а следом на поезде рванем на Черноморское побережье», — улыбнувшись, произнес Костик. Мы сидели в поезде, который мчал нас к нашей цели. Вагон был старенький, пропахший чаем и дешманской лапшой. Но после ночевок в подъездах и на сеновале вагон нам показался шикарным. Мы ехали одни в купе, в котором выкупили все места, чтобы отдохнуть наконец-то от всего происходящего. На улице стоял туман, было слегка холодно, и при такой погоде хотелось только спать. Мы уже довольно далеко отъехали от Москвы, и моим самым большим желанием было, чтобы все наши проблемы остались там, а не увязались за нами. Ехали мы спокойно, Костик большую часть времени проводил во сне. Я же, снимая дедовские часы, надраивал их, чтобы они блестели, а следом смотрел в них и гордился собой. Хотя гордиться-то мне было нечем. Нам никто не мешал. В вагоне было довольно тихо, а стук колес убаюкивал. Но это продолжалось до поры до времени. Так оно и бывает. Сидишь себе спокойно, смотришь в окно, никого не трогаешь, как вдруг дверь начинает кто-то ломиться. Раздался громкий стук, и мы с Костиком резко подскочили. Глядя друг на друга и не понимая, бояться нам этого или отнестись спокойно, я приготовился уже к драке. Встал и кивнул Косте, чтобы он открыл дверь. Мой друг взял стеклянную бутылку со стола, которую перед началом пути нам занесла проводница, и повернул щеколду двери. «Знаете, как сильно у нас били сердца? Я уж думал, что никакого Сочи теперь не увижу». Но к нашему счастью это оказался начальник поезда, который ходил по вагону и предупреждал о долгой остановке в Воронеже. «А сколько мы простоим там?» — поинтересовался я. «Около 2 часов к поезду будут прицеплять еще пару вагонов, так что придется подождать», — ответил снисходительно начальник поезда. «Большое вам спасибо», — произнес Костя, закрывая дверь. «Черт, зачем же так пугать?» — добавил он и обратно улегся на свою полку. Мне тоже захотелось спать. Поправив подушку, я лег на твердый матрас и сразу же вырубился. Остановка в Воронеже подходила к концу. Мы не собирались выходить из своего уютного купе и лишь наблюдали за суетливым народом из окна. Вагон был пустой, так как почти все пассажиры вышли размяться, закупиться вкусняшками или просто покурить. Вокруг была тишина, которую изредка нарушали проезжающие по соседним путям поезда. Затем тронулся и наш состав. Поезд все ускорялся и ускорялся, везя нас навстречу морю. В наше купе опять кто-то постучался. Расслабленно встав, Костя открыл дверь. В коридоре стояла проводница вагона и едва не плача вымолвила. «Поезд угнали!» Я тут же вскочил с полки. Кому могло прийти в голову угнать поезд со станции? Там же полно охраны. И почему нас все еще не остановили? Ведь в каждом вагоне есть стоп-кран. «Кто-то помимо нас в вагонах есть?» — поинтересовался я. «Да, конечно. Если взять всех людей, которые сейчас едут с нами, то выйдет немногим больше 100 человек». «А угонщик продуманный», — констатировал Костя. «Что делать-то будем?» — спросил я у друга. «Ждать, пока нас остановят?» «Нет, это может быть долго. Да и до аварии недалеко. Нам нужно к начальнику поезда», — посмотрев на проводницу, произнес Костя. Мы шли через вагоны, направляясь в тот, где находился начальник поезда. Как ни странно, пассажиры в вагонах молчали, не издавая ни единого звука. Видимо, они не знали, что наш поезд в угоне, и что он в любой момент может столкнуться лоб в лоб с другим составом. Почти подойдя к купе начальника, мы услышали громкий хлопок, но, удостоверившись в том, что мы все еще едем, не придали этому значения. Начальника поезда на месте не оказалось, но, пройдя еще несколько тамбуров, мы его все же смогли отыскать. Обсудив с ним ситуацию и узнав, что всем пассажирам не говорят об угоне по причине того, что может начаться паника, мы с Костей предложили помочь и попытаться попасть в кабину машинистов. На это нам, конечно же, ответили отказом, так как ответственность за нас несли они. Однако деваться было некуда. сообразив, что если мы сейчас не попытаемся сделать что-нибудь, то число жертв может стать намного больше. И просто от того, что больше ничего не оставалось делать, начальник поезда согласился. Мы сразу же направились в самый первый вагон, присоединенный к электровозу. Проходя через один из вагонов, я вдруг увидел знакомое лицо. Я дернул Костю за рукав, чтобы он посмотрел, но ему было не до этого. Тогда я сам подошел к пассажирке. «Даша, какими судьбами?» — воскликнул я. «Джеймс, а ты как здесь оказался?» «Тише, я теперь Дима. Нам нельзя палить свои имена. Только прошу, никому». «Нет, блин, пойду сейчас всему поезду рассказывать, что ты не Дима, а Джеймс. От кого скрываешься?» «Твой друг вон стоит. Его тоже не Костя звать?» «Да, только потише будь». «А как твоего друга теперь звать-то?» «Он Ник, Даш». «О, Ник, крутое имя!» «Даша, нам нужно поговорить». «Ты это кому?» «Я не Даша, я теперь Кира», — прикалываясь, произнесла девушка. «Смейся, смейся», — огорченно фыркнул я. «Ты хоть в курсе, что твой парень преступник, и что он намерен уничтожить весь мир? Что ты за бред несешь? Неужто нахватался у Кости?» «Ах да, извиняюсь, у Ника». «Нет, я это сам лично своими глазами видел», — возразил я. «Очень интересно, Джеймс, но это все бред. Я прекрасно вижу, что ты неравнодушен ко мне, но это не дает тебе права оговаривать собственного брата». Позади нас Костя разговаривал с начальником поезда. При этом они пытались выломать дверь, ведущую к локомотиву. «Я его не оговариваю», — попытался я убедить собеседницу. «Когда мы попали в ту деревню, я сам не верил». «Какую деревню, Джеймс? Ты вообще о чем?» Перебив меня, поинтересовалась Даша. Она уже начинала злиться. «Дисмайна». «Серьезно?» — ухмыльнулась девушка. «Эта деревня вымышленная. Ты хоть это понимаешь? Если Том тебя позвал в массовку сериала, и на съемках он где-то вел себя неподобающе, это не значит, что он плохой». «Но не желаю больше ничего слушать», — стукнув по столу, грубо ответила Дарья. «Я понимал, что объяснять ей все, что с нами произошло, нет смысла. Но и расставаться на такой ноте не хотелось. Из-за этого я перевел разговор в другое русло». «Даш, ну ладно тебе. Да, я перегнул палку. Прости». Дарья отвела взгляд от окна поезда и уставилась на меня. «Когда сериал уже весь выйдет?» — продолжил я. Она явно не хотела отвечать, но спустя какое-то мгновение все же неохотно произнесла. «На следующей неделе выйдет первая серия. Но даже несмотря на то, что ты говорила о моем парне такие вещи, я тебе все же дам шанс увидеть весь сериал сейчас». Даша взяла сумку и начала в ней что-то искать. «Я уже гадал, что же она мне решила преподнести?» Как вдруг раздался резкий звук, похожий на взрыв. Я обернулся посмотреть на Костю и поймал его взгляд на себе. «Дим, не волнуйся, это мы дверь решили открыть взрывчаткой!» — крикнул Костя. Я сначала подумал, что он это говорит кому-то другому, но потом, вспомнив, что у нас новые имена, я задался другим вопросом. Откуда в поезде может быть взрывчатка? Повернувшись обратно к Даше, я обомлел. Она стояла с пистолетом в руках и улыбалась. Встать у меня не получилось. Мою руку что-то держало. Опустив взгляд, я увидел, что моя кисть была закована в наручники, которые крепились к столику, находящемуся в этом купе. «Может, ты все-таки был прав, Джеймс? Том преступник. Впрочем, как и я». «Кость!» — попытался заорать я. «Кричать не стоит, иначе умрут все». «Контроль ты сейчас за мной», — произнесла Даша, прикрывая мне рот рукой. В купе воцарилась тишина. Позади меня стоял Костя и обсуждал что-то с начальником поезда. «Это конец», — промелькнуло у меня в голове. Вот и настал мой последний день. Не таким я его представлял, — подумал я, оставив все надежды. Тишина сменялась гудением в голове, которое напоминало ультразвук. И тут у меня как будто появились суперспособности. Время остановилось. И было прекрасно видно, что в окно поезда с наружной стороны что-то летит. Что это было, я рассмотреть не успел, так как прошли всего какие-то жалкие миллисекунды. И в следующее мгновение этот предмет разбил стекло, влетев в вагон. Яркая вспышка залила все ослепительным светом, сопровождающимся оглушающим звуком.